Знаешь, мне кажется, что усы у коросты посветлели. Значит, заклинание хоть немного подействовало, — произнес Гарри, чтобы отвлечь Рона от мрачных мыслей. А твои старшие братья, которые уже кончили школу, они чем сейчас занимаются? Гарри было любопытно, ведь он плохо представлял себе, что делают волшебники, закончив школу. Чарли в Румынии изучает драконов, а Билл работает на банк Гринготс и уехал в Африку по их делам, — пояснил Рон. Ты слышал о Гринготсе? А что там на днях случилось, слышал? Пророк об этом писал. Хотя да, у маглов же другие газеты. В общем, кто-то пытался ограбить сверхсекретный сейф. Гарри вытаращил глаза. На самом деле? И что случилось с грабителями? Ничего. Вот почему об этом так много писали. Их не поймали. Папа говорит, что наверняка это был сильный темный волшебник. Иначе бы ему не удалось пробраться в Гринготс и залезть в сейф, а потом выйти оттуда целым и невредимым. Но самое странное, что грабители ничего не похитили. Конечно, все боятся, что за этим стоит ты знаешь кто. Гарри судорожно обдумывал услышанное. Теперь, когда кто-нибудь или даже он сам упоминал «вы знаете кого», ему становилось немного страшно. Наверное, так и должно быть, раз теперь он оказался в волшебном мире. Но лично ему было намного удобнее произносить имя Волан-де-Морт, потому что он не задумывался, произнося его, и оно совсем его не пугало. «Ну, а про Квиддич ты, конечно, слышал?» В голосе Рона была абсолютная уверенность. «Ты за какую команду болеешь?» «Вообще-то, я не знаю ни одной команды», — признался Гарри. «Да ты что?» Рон выглядел потрясенным. «Это же лучшая игра в мире!» И Рон начал объяснять Гарри, что в Квиддич играют четырьмя мячами, что в каждой команде по 7 игроков, и у каждого есть свое место на поле и свои функции. Потом он начал описывать самые знаменитые матчи, на которых ему удалось побывать со своими братьями. Потом рассказал, какую метлу он бы себе купил, если бы у него были деньги. Рон объяснял Гарри тонкости правил игры, когда дверь купе снова открылась. Но это уже был не потерявший жабу Невилл в компании Гермионы Грейнджер. В купе вошли трое мальчишек. И Гарри сразу узнал того, кто был в центре. Тот бледный мальчик из магазина «Мадам Малкин», где Гарри покупал школьную форму. Сейчас он смотрел на Гарри с куда большим интересом, чем тогда в магазине. «Это правда?» — с порога спросил бледнолицый. «По всему поезду говорят, что в этом купе едет Гарри Поттер. Значит, это ты, верно?» «Верно», — кивнул Гарри. Те двое, что пришли с бледнолицем, были крепкие ребята, и вид у них был довольно неприятный. Стоя по бокам бледнолицего, они напоминали его телохранителей. «Это Крэб, а это Гойл», — небрежно представил их бледнолицый, заметив, что Гарри рассматривает его спутников. «А я Малфой. Драко Малфой». Рон прокашлялся. Гарри показалось, что он таким образом сдерживает смех. Драко Малфой неодобрительно покосился на Рона. «Мое имя тебе кажется смешным, не так ли? Даже не буду спрашивать, как тебя зовут. Мой отец рассказал мне, что если видишь рыжего и веснущатого мальчишку, значит, он из семьи Уизли. Семьи, в которой больше детей, чем могут себе позволить их родители». Выдав эту убийственную тираду, Малфой снова повернулся к Гарри. «Ты скоро узнаешь, Поттер, что в нашем мире есть несколько династий волшебников, которые куда круче всех остальных. Тебе ни к чему дружить с теми, кто этого не достоин. Я помогу тебе во всем разобраться». Он протянул руку для рукопожатия, но Гарри сделал вид, что этого не заметил. «Спасибо. Но я думаю, что сам могу понять, кто чего достоин», — холодно заметил он. Драко Малфой не покраснел, но на его бледных щеках появились розовые пятна. «На твоем месте я был бы поосторожнее, Поттер», — медленно произнес он. «Если ты не будешь повежливее, то закончишь, как твои родители. Они, как и ты, не знали, что для них хорошо, а что плохо. Если ты будешь общаться с отребьем вроде Уизли и этого Хагрида, тебе же будет хуже». Гарри и Рон одновременно поднялись со своих мест. Лицо Рона стало таким же медно-красным, как и его волосы. «Повтори, что ты сказал», — потребовал Рон. «О, вы собираетесь с нами драться, не так ли?» — презрительно выдавил из себя Малфой. «Да, если ты немедленно отсюда не уберешься», — храбро заявил Гарри. Хотя, если честно, голос его был куда смелее, чем он сам. Все-таки Крэб и Гойл были намного крупнее, чем они с Роном. «О, мы вовсе не собираемся уходить, правда, ребята?» — усмехнулся Малфой, поворачиваясь к своим спутникам. А к тому же мы проголодались, а у вас тут куча еды. Гойл потянулся к лежавшим на одном из сидений шоколадным лягушкам.